Когда я наелся, Мария села на корточки у моих ног и, пригласив другую Марию последовать ее примеру, принялась есть сама. Ее лицо освещала прекрасная улыбка, взгляд был умиротворенным. Сквозь пелену опьянения мне казалось, что она была самой красивой и привлекательной в своем краю женщины. Похоже, Марию из Бейрута тоже пленило ее очарование, и она осмелилась заметить. «О, Мария Магдалина, когда ты так улыбаешься, я действительно начинаю верить в то, что сюда приезжают мужчины из Дамаска и Александрии, жаждущие взглянуть на тебя, и что ты построила этот красивый дом и купила превосходную мебель на их деньги. Научи меня, как добиться того, чтобы получать от мужчин столь великолепные подарки?» На лице Магдалины появилась печать. «Не спрашивай меня об этом», — тихо произнесла она. «Ни одной женщине не дано обучить этому других. Это удается лишь тем, в кого вселился один или несколько демонов. Демон одновременно пожирает и мучает эту женщину. У нее возникает чувство, будто у нее на шее постоянно затянута петля. Ее никогда и ничто не удовлетворяет, ничто не приносит ей радости. Она ненавидит самую себя еще больше, чем остальных людей и весь мир». Недоверчиво взглянув на нее, Мария из Бейрута потупилась. «Возможно, ты права, только я все же предпочла бы демона, чтобы восхищать мужчин». Мария из Магдалы ударила ее по губам. «Что ты понимаешь, что ты несешь?» — в ярости воскликнула она. Испугавшись, девушка заплакала, а Магдалина, тяжело дыша, принялась обрызгивать все вокруг себя водой, приговаривая: «Не стану просить у тебя прощения за то, что ударила, потому что сделала это не со зла, а для твоего же блага. Своими словами ты ранила меня, но я не в обиде. Возможно, следовало напомнить не о прошлом. Под моей личиной жил лишь обескровленный скелет, и через меня демоны привели многих людей к погибели. Слова нашей молитвы должны быть следующими: не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. А в душе ты произнесла: введи меня в искушение и приведи к лукавому. Об этом говорят твои глаза, уста и ноги, которыми ты с нетерпением постукиваешь по полу. Неужели ты забыла ту девушку, что в Иерусалиме обещала довольствоваться всю свою жизнь соленой рыбой и ломтем ржаного хлеба, если ей удастся избавиться от бедности? Именно поэтому я поставила тебя на пути этого римлянина. Но вместо того, чтобы с потупленным взором благодарить его, ты пытаешься поймать его в свои сети». Напуганная Мария из Бейрута плакала, не смея поднять на меня глаз. В душе я испытывала жалость к ней. Но Магдалина продолжала с насупленными бровями: «Подумай, чего ты хочешь достичь в жизни? Реши, чего ты хочешь? Искушения, греха, злобы, которые приведут тебя к погибели, или же тебя устроит простая жизнь?» Девушка подняла голову. «Я уже говорила, что желаю получить прощение за свои грехи, очиститься, чтобы снова стать девственницей», — поспешила ответить она. «И не заставляй меня рассказывать о том, что я хотела бы получить после этого. Я понимаю тебя лучше, чем тебе кажется, и могу прочесть все твои мысли. Прислушайся же к тому, что я тебе скажу, потому что мой опыт больше твоего. Сними эти разноцветные одежды и украшения и побудь пока у меня. Я требую этого от тебя ради твоего же блага. Я научу тебя ловить голубей, и с твоей головы исчезнут дурные мысли. И если Иисус явится мне, возможно, он жалится над тобой». Однако юная Мария разрыдалась горькими слезами и воскликнула, упав к моим ногам: «Это то, чего я так боялась. Не оставляй меня в руках этой женщины. Она превратит меня в свою служанку или продаст как рабыню. О ней ходят ужасные слухи. «О, я знаю, что говорю».